Добрый вечер. Добрый вечер всем, кто слушает программу «Серебряные нити». 8 июля в России появился новый праздник. Государственная Дума приняла постановление о празднике, который называется «День любви, семьи и верности». Ну, так я понимаю, праздника пока еще не особо состоялось. К праздникам нужно привыкнуть. А вот, когда я услышал само название нового праздника, который нам, наверное, предстоит праздновать, то подумал, что, в общем, странная у нас складывается ситуация. Ну, любовь у нас есть. Во всяком случае, то, что мы называем любовью, есть у нас в стране в избытке. Есть у нас и семья. А вот с верностью дела обстоят плохо. А вместе с тем, а может ли существовать семья, может ли существовать любовь без понятия верности? Вообще, это слово, которое как-то, на мой взгляд, мы мучительно забыли. Ненужное это стало слово. Почему-то оно стало лишним. Почему? Что происходит и вообще? А нужно ли человеку быть чему-нибудь верным? Жене, мужу, профессии, работе. Это ж разные вещи теперь, особенно делу, бизнесу, идеям, своим учителям. В конце концов, а вообще нужно ли нам быть верными самим себе? Ведь с этого начинается, с этой точки начинается любой разговор о самом понятии верность. Если я собираюсь быть верным самому себе, то чему, собственно, в себе я собираюсь быть верным? Ну, я вообще хочу сказать, что, наверное, некой антиномией ревности является предательство. В сущности, мы ведь страна предателей, господа. Ну, правда. Сначала предали царя, потом Сталина, потом весь коммунизм или социализм, следом за ним, как практически мгновенно мы предали атеизм. Многие из нас пытаются предать последнее, по-моему, чему мы остаемся верным, верными все, победу в Отечественной войне. В конце концов, каждый раз, вот во время всех событий в нашей стране, мы предавали те самые семьи и тот самый народ. И предаем его сейчас. Может быть, верность – это слово, которое больше не нужно человеку? В общем, все, что вы думаете, дорогие радиослушатели, о слове «верность» и о его необходимости, или, может быть, это понятие просто устарело? 495-956-1514 – телефон нашего прямого эфира сегодня и всегда. Это телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», конечно, тоже. 495, код города Москвы, 956-1514, наш постоянный телефон. Мы работаем вместе с сайтом www.serebnity.ru. «Серебнити» пишутся в одно слово латинскими буквами, начиная с «С» как доллар. Входите на первую страницу сайта, видите кнопку «Наш форум», давите на нее, и там дальше разберетесь сами. Все видно, все просто у нас. Какой-то нерв, центральный нерв нашей жизни, такой от начала до конца, от индивидуальности до истории, составляет слово «верность». Может быть, поэтому у нас что-то исчезает. Потому что ведь вот вынешь из уравнения слово «верность», как я уже говорил, не будет ни любви, ни семьи. И что нам делать, как нам воспитывать, и надо ли воспитывать эту самую верность? 495-956-15-14. Ну, конечно же, очень многие, в том числе ультрасовременные певицы, сохраняют, простите, верность старым мелодиям. И вот одну из таких певиц, которая сохраняет верность и старым мелодиям, и старой манере петь, мы сегодня и послушаем в наших музыкальных паузах. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high, when the day was young and the night was long and the moon stood still for the nightbird's song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll light from the rain, talk to the trees, we'll worship the wind. Then if you go, I'll understand. Leave me just enough love to hold in my hand. If you go away, if you go away, if you go away, if you go away, as I know you must, there'll be nothing left in my world to trust. Just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. Be the shadow of your dark if I thought it might have kept me by your side. If you go away, if you go away, if you go away. If you go away, if you go away, please don't go. Вот как раз на нашем сайте наша постоянная участница пишет: верность — это покой в чувстве. Не остановка в движении чувства, а его стабилизация. Самолеты и воздушные змеи не могут летать без стабилизатора. А ведь действительно, вот правда, какой-то наш жизненный покой основан на чем-то неизвестном, что мы называем уверенностью в себе. Но ведь в действительности без верности покоя быть не может, потому что мы спокойны, когда мы верим во что-то или верны чему-то. Верность, впрочем, как и ревность, всегда сохраняет свой объект. Мы верны мужьям и женам, идеологии, религиозной вере, Богу, научной школе. И когда мы храним эту верность, ну, мы, наверное, действительно чувствуем свой полет по жизни более или менее стабилизированным. Вся беда в том, что сегодня, например, в моей науке, а я психиатр, нарколог, как бы верность очень легко перепутать с зависимостью. Ну, точно так же. Я зависим от своей религии, от своей жены, и надо мной все смеются при этом. Я зависим от идеологии, от теории, а я должен быть свободным, то бишь независимым. И это, в общем, означает, что я не могу испытывать покоя. Тут очень много разных парадоксов, поскольку нам с вами придется все равно выбирать. Либо мы создаем в себе что-то, чему мы верны, либо мы выбираем некую принципиальную неверность. Или всю ту же самую банальную изменчивость. Я позволил себе хамство и сказать, что в истории нашей последнего столетия мы все время кого-то предаем. А народ, мы как общее единое целое. Но вот, раз уж я вспомнил про наркологию, простите, пожалуйста, то я должен сказать, что в действительности единственное, чему русский народ хранил и продолжает хранить верность, это водка. И это, если убрать слово «зависимость», то тогда это как бы и есть подлинная вера русского народа, потому что подлинная религия. А все остальное лишь маски, иллюзии. Поскольку из духовных или душевных действий, идеологии, теории, вер, подлинную верность огромное большинство нашего населения хранит опьянению, ну или, по крайней мере, пьяному празднику. Вообще, каким-то образом, да, вот все то, что я говорю, каким-то образом получается, что человек и может практически себя определить сегодня, особенно когда профессии, и жены, и как бы автомобили меняются, как трием перчатки. Мы с вами можем себя определить, только ответив на вопрос, во что мы верим или чему мы верны. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте. Как живет город Великий? Замечательно живется. Хочу спасибо сказать, во-первых, за вашу передачу. Очень глубокая. Просто открываете бесконечные слои любого, даже простого понятия. Очень интересно вас слушать. Спасибо вам, Артем. Вообще, с простыми понятиями очень все непросто. Да, вот, когда-то Ницше определял нашу тягу к простым понятиям как полузнание. Ну, все вроде бы просто в этом самом полузнании. Вот, я бы сказал, удобно. Да, и удобно. На самом деле, как бы не задумывая, это очень важный аспект, поэтому я вас перебиваю, не задумаешься о том, что такое верность. Это значит, что вот мы пошли в ЗАГС, расписались, и это означает, что верность мы будем хранить друг другу по инерции. А вдруг выясняется, что вот этой самой инерции и нет. Надо как-то каждый в паре должен для себя это слово каким-то смыслом напомнить, проговорить, сказать не столько даже близкому, сколько самому себе о своих чувствах. А это нам не надо. Не все любят глубину нашей передачи. Простите, Артем, я слушаю вас про верность. Ну, во-первых, вы очень хорошо зацепили зависимости. Потому что я, например, убежден, что у нас не человек разумный, а человек зависимый. Это было бы правильнее, наверное, для подавляющего большинства. И, может быть, даже я бы рискнул сказать, что без исключения. Мы с вами уже ввели дефиницию. Вот как только образуется полузнание, так образуется зависимость. Как только начинаешь думать, становится независимость, а свободный выбор. И вот это вот необыкновенно важно научиться различать. Еще раз простите. Но, опять же, не до конца с вами соглашусь, не имея абсолютного знания. То есть мы просто можем не понимать, что мы в любом случае зависим от объема нашего знания, от глубины нашего знания. Какие-то вещи, они просто являются навязанными, стереотипными, неправильными. Но пока они для нас верны, мы от этого зависим. Верность, вы понимаете, как правильность? Нет, это к первой части нашей дискуссии. А верность, вот, ну, сейчас речь шла конкретно о супружеской верности, да, у меня складывается впечатление, что это все отнюдь не в ЗАГСе начинается. Это все начинается с раннего-раннего детства, то есть закладывается сама модель. Ведь, по сути, это же явление внутреннее, то есть, ну, само понятие, да, оно ведь не имеет никакого смысла без собственно, человека. И, соответственно, у человека с детства не формируется восприятие адекватное. То есть, смотрите, я не обязан быть верен работе. То есть я ей верен, но вдруг наступает момент, но когда я понимаю, более, нет, вдруг появилась более выгодная работа, и я меняю смело свою работу. Ну, допустим, да, более выгодная, может быть, просто более интересная. Я работал не на своем месте, да, а мне предложили работать на том месте, вот к чему душа лежит. Работа, и работа это место. А как быть с профессией и с мастерством, ну, например? Да, имелось в виду, конечно, профессия. Неточная формулировка. Ну и, соответственно, что получается? Либо мы остаемся там, где есть, храня верность, вот как раз по инерции, да, потому что, ну вот, что это человек прыгает с места на место. Либо мы движемся. То есть тут вопрос, готов ли человек на себя взять ответственность за собственные поступки. В конечном итоге вопрос-то все в чем, Артем? Ну вот главный, потому что мы сейчас с вами жонглировать словами начнем. Я хочу сказать очень простую мысль. На самом деле, вот как ни странно, все зависит от того, понимает ли человек себя. Да. Понимает ли он, какую роль в его душе, например, играет обещание хранить верность жене, которую он дает в ЗАГСе и уж тем более в церкви. А он его понимает, или для него это полузнание? Ну, такой, знаете, ни к чему не обязывающий обряд. Потому что обещаний-то я даю сколько угодно, а это же мое слово. Захотел, дал, захотел, взял его обратно. Могут ли это вот прямо так в детстве вложить родители? Модель родителей, конечно, влияет. Вложить вряд ли. Но я все время повторяю... Спасибо большое, Артем. Я все время пытаюсь объяснить только одну главную вещь. Я все время пытаюсь объяснить, что родители нас не программируют. Потому что что бы там, какие бы отношения у родителей не были, я вовсе не обязан менять жен или сохранять верность одной жене. Это уже не родительское дело, сугубо. Это дело мое. Даже деньги на свадьбу мне могут давать родители. И кормить меня могут родители до старости. Но вот хранить ли верность, они за меня решить не могут. Это я должен внутри понять, зачем мне эта верность нужна и нужна ли. Вот в чем Самая главная проблема, наверное, и заключается. Здравствуйте, Константин. Город Самара, алло. Алло, доброй ночи. Доброй ночи, слушаем вас. По поводу верности хотел сказать свое отношение в плане... Сейчас радио немножко убавлю, мешает. Лучше отойдите просто чуть-чуть, если можете. Да, сейчас, одну секундочку. В плане верности хочу сказать то, что верность какому-то близкому человеку — это все-таки отражение нас самих является. И если мы предаем какого-то близкого человека, если мы к нему абсолютно искренне, соответственно, мы предаем самого себя. Поэтому в первую очередь надо идти от самого себя. Если человек с кем-то действительно хочет находиться, быть рядом на данном этапе времени, вот, и ты начинаешь ему что-то врать, что-то подстраивать и так далее, то ты предаешь самого себя. А если... Спасибо, Константин. Ты начинаешь предавать самого себя, то... Будешь предавать уже... навсегда, будешь предавать постоянно. Но я хочу сказать, что... Чего нельзя сказать о России в 20 веке, но в 90-х годах мы вступили в область демократии. И мы с вами говорили о том совсем недавно в программах о свободе, что демократическая культура в общем основана на торговле. А торговля и потребительство вообще, собственно говоря, являются основой основ той цивилизации, новой для нас цивилизации, в которой мы оказались. И здесь верность становится врагом. А женщина, оглянитесь вокруг. Нет, я не хочу обобщать. Я имею в виду какие-то процентные отношения. Все больше и больше становится товаром. Да, существуют системы, даже уже жен по контракту, когда с женой бизнесмен там на работе подписывает сотрудницей временный контракт, и она поступает к нему на службу в жены. Очень большие зарплаты, говорят. Серьезно. Вот. Я хочу сказать, что да, девушки, естественно, всегда хотели, сейчас хотят выйти замуж за удачнее, поудачнее. И это принимает все более и более конкретные формы. Ну, например, если муж, грубо говоря, недостаточно богат, то мы ищем следующего мужа. И это, в общем, система купли-продажи, увы. Да, нельзя быть верным. У нас были в советские времена люди верны, преданы своим победам, Волгам и Жигулям. Особенно Жигулям. Имена им давали. А сейчас нельзя быть верным машине, потому что ее надо менять раз в год. Машину, жену, квартиру, любовницу. В общем, как бы сейчас время перемен. Так ли далеко понятие перемены от понятия измены? Да нет, в общем, они совсем рядышком. Это, ну, если не одно и то же, то совсем, то почти одно и то же, простите. И вот это вот, вот это и есть самый главный вопрос. Практически, говоря себе, я останусь верен работе, или я останусь верен своей религии, вере, и буду думать ее. Я останусь верен своей жене. Я на минуточку определяю принадлежность к цивилизации. Вот либо я остаюсь в цивилизации верности, или я принципиально перехожу к другим ценностям. И это ценности, широко обобщая и упрощая, ценности перемен. Это выбор, который должен сделать всякий человек, понимая, что при этом он изменяет себе, если он выбирает эту цивилизацию, поскольку, не будучи верен ничему, и честно потребляя людей и вещи как товары, он, в общем, так никогда и не сможет сам себе сказать, кто же он такой и ради чего он жил. Но это такая мелкая жертва на костер этой цивилизации. И вот еще, что очень важно было в звонке Константина, для меня, по крайней мере. Он сказал о верности и близости. Я ему очень благодарен, потому что вот эта внутренняя верность, которую мы испытываем, это одна из характеристик нашей близости. Я, в общем, могу быть, могу остаться верен только тому человеку, которого я чувствую как близкого себе. Не обязательно в постели. В работе, в общении, в идеях, в поэзии. Как бы эта неведомая близость создает верность, и они не отличны один от другого. Если я изменяю жене, значит, мы не близкие люди. Мы люди посторонние. И если я изменяюсь работе, то эта работа мне не близка. И это, наверное, оба чувства сложные. Но оба чувства все равно надо так или иначе научиться понимать. Давайте чуть-чуть подумаем вместе. Мне так приятно, что сегодня в эфире сплошные мужчины. Видите, как важен для нас этот вопрос. И послушаем еще одну мелодию. I put a spell on you. Cause you're mine. You're mine. You better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. Messing around, you know better, daddy, 'cause you put me down. I can't stand it. I put a spell on you, 'cause you're mine. You're mine. Spell on you. Участник нашего сайта и наш постоянный радиослушатель Евгений начал на нашем ответчике размышлять о верности и ревности. Вот что он успел сказать. Здравствуйте, меня зовут Евгений. На форуме представляюсь как кунг-гуру. Итак, верность. Что же такое верность? Мы очень часто произносим это слово. Верность стране, верность человеку, верность идеалу. И кажется, не задумываясь о его значении. Что такое на самом деле верность? Оканчивая прошлую передачу, Александр Геннадьевич оговорился и сказал: «В следующей передаче поговорим о ревности». Я задумался, а в чем близость этих чувств? Что общего между ними? Что их объединяет и что в них отличного? Ведь на самом деле буквы только переставьте, и из ревности получите верность. И наоборот. И когда человек кого-нибудь ревнует, он ведь на самом деле требует верности. А когда сохраняет верность чему-либо, как правильно написала еще одна из участниц нашего форума, он сохраняет трепетное, ревностное, то есть требовательное отношение к чему-либо. Так что же такое ревность и верность? Я думаю, помочь ответить на этот вопрос, может другой вопрос. Кого человек ревнует? Кого человек ревнует снаружи? Мне кажется, человек сам себя ревновать не может. Человек ревнует кого-то другого. Следовательно, ревность – это отделение, это разъединение себя и другого человека. Или с своей стороны. Я сейчас по роду своей деятельности очень часто общаюсь с подростками. И мне приходится слышать такие фразы. Я этой стране ничего не должен. Я ей ничем не обязан. Хотя те же самые подростки, не задумываясь, произносят фразы. Эта страна мне должна дать образование. Должна дать работу. Должна дать денег. Вот он пример ревности. Ревности к целой стране. Следовательно, ревность – это разъединение себя и чего-либо. Ну вот на этом запись Евгения оборвалась, но мы проявили настырность и дозвонились ему по телефону. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Мы рады вас слышать. Я никогда не слышал голоса Евгения. Я хочу лишь сказать, что на самом деле тут вот подростки-то, они оказались как бы совсем в другой цивилизации. Это первое. А второе, ведь и верность, и ревность... Наверное, схожи только тем, что они имеют свой объект всегда. Этот объект может быть чувственным, мысленным, телесным, идеальным, но он всегда есть. А все-таки, что вы не договорили про верность? Да, я успел сказать в прошлой передаче про ревность, но не успел сказать про верность. Что такое верность, на мой взгляд? Вот если ревность – это разъединение людей, отделение их друг от друга, то верность, как мне кажется, это, скорее всего, объединение. То есть соединение с чем-либо, с другим человеком, если ты хранишь человеку верность. Объединение с целой страной, если ты хранишь верность этой самой стране. То есть это противоположное чувство ревности, это чувство как раз расширения человека, что ли. Можно? Это возможность человеку стать больше, чем он есть. Жень, можно я попробую еще одну мысль уточнить вашу? Вот ведь что, вот ведь что интересно, что важно очень. Ревность и верность имеют свои объекты, свое приложение, да? Но вот что очень важно понять. Обратите внимание. А может жена, которой муж сохраняет верность, изменить? Думаю, вполне возможна такая ситуация. А страна, которой солдат сохраняет верность? Ну, да, такие случаи у нас тоже бывали неоднократно в истории. А что делать тогда человеку? Ну, если человек, вот, я не договорю маленько, по-моему, верность, она рождается от любви. То есть, если есть любовь настоящая, верность уже как бы само собой предполагается, да, если муж любит свою жену, если она ему изменила, да, то, ну, тут уже семейное житейское обстоятельство, житейская без ситуация. Близости и верности любовь невозможна. Или, ну, да, верность и близость невозможны без любви. Точнее говоря, это одно целое чувство, нюансы которого, объектное отношение которого мы разделяем всякие разными словами. Например, ревность, вы пытались это сказать, это отношение власти. Она к любви не имеет никакого отношения. Ревность – это нормальное проявление товарно-денежных отношений. «Ты моя». И не смей шаг вправо, шаг влево, расстрел. Очень часто люди сбегают из такого рода отношений, потому что чувствуют, что вместо людей превращаются в вещи. А вот верность что такое? Верность – это, по-моему, любовь, то есть составная часть любви. То есть когда человек любит, он сохраняет верность уже самостоятельно. Спасибо большое, Евгений, вам за вашу верность нашей программе и нашему сайту. И за терпение, потому что долго мы не все соединяли сообщение Евгения. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что страна изменяет, а солдат хранит ей верность все равно. Жена уходит, а муж хранит верность любви. Муж уходит, а жена по-прежнему верна ему. Это значит, что эти два человека, муж и жена, все равно продолжают составлять некую единую личность. Вот жена или муж, испытав верность, стали какой-то другой личностью. Ну, другой. Была Маша, и она превратилась в Машу в верности и любви, еще наверняка получила какое-нибудь нежное прозвище при этом. имя другое получил. А ее личность теперь состоит, да, вот из той любви, даже в том случае, если она ее потеряла. И тогда человек сохраняет гордость и достоинство, и, в общем, не устраивает истерик ни себе, ни близким по поводу того, что человек ушел. Человек ушел, любовь осталась. Сложно это очень чувство. И то же самое со страной. Хранит солдат верность. Страна ушла, и армия не та. А он все равно солдат, и все равно хранит верность. И только тогда он человек. Он представляет собой вместе с этой верностью стране новую личность. И в этой новой личности честь и достоинство становятся инстинктом. То тогда Зоя-то у нас здесь, нет? Да, да. Здравствуйте, Зоя, извините. Вас будет тоже долго терпеливо. Вы про меня забыли. Нет, нет, я пытаюсь. Я увлекся своими словами, простите. Да. Слушаем вас. Я вот хотела поразмышлять немножко по поводу верности, как я ее понимаю. Я хотела кратенько просто описать. Вот мне сейчас 25 лет, и я вот родилась как раз на стыке развала Советского Союза, такое дитя 90-х, можно сказать. Дальше там годы учебы у меня в университете, в школе заканчивались в 2000-м, да, и сейчас вот как бы совершенно другое уже, можно сказать, поколение, когда я уже работаю 3 года. И я могу сказать, что как бы, мое воспитание, оно, с одной стороны, было достаточно интеллигентным, и я даже воспитывалась в приличной семье, но при этом с точки зрения, ну, допустим, веры в плане религиозности, да, вообще бессистемно. И вот как бы на моих глазах, да, там и рушилась вся система, появлялась новая экономическая система, и там нам какое-то время и кушать было нечего. Зоечка, и народ. 30 секунд. У меня 30 секунд. Я хотела сказать, что вера, как я считаю, это высшая степень незнания. Все, что невозможно проверить, это вера. Все, что возможно проверить, в результате этого появляется свобода выбора. То, что возможно проверить, это власть. Ну, все, что можно проверить, все, что угодно. Допустим, даже существование Бога. Допустим, я могу верить в то, что Он есть, а могу знать, что Он есть. Зой, вы нашли свою непознанную веру? Что? Вы нашли свою непознанную веру? Вы. Я просто считаю, что все, что касается действительно... А лично вас, вы нашли свою веру или верность? Я предана каким-то вещам, но, ну или там каким-то своим мнением, убеждением. Но верить просто так я не могу. Я знаю, что какие вещи я могу проверить. Просто так люди верить и не могут. Впрочем, об этом, наверное, нужен отдельный разговор. Ничего на свете никогда не бывает просто так. Потому что для того, чтобы человек испытал верность, он должен вложить в нее какой-то смысл. Сделать человеческое усилие. Это усилие всегда усилие разума, усилия доверия и близости. Это все, что мы с вами, спасибо, Зоя, успеваем сказать в сегодняшнем эфире. Напомню, что послезавтра, в пятницу, у нас в программе снова Франц Кафка. Мы обсуждаем коротенькую и очень близкую нашим временам притчу «Голодарь». Спасибо всем большущее. Будьте верны друг другу. Спокойной ночи. Hush now, don't explain. Just say you'll remain. I'm glad you're back. Don't explain. Quiet, baby. Don't explain. There is nothing to gain. Skip that lipstick. Don't explain. You know that I love you and what love endures. All my thoughts are of you, for I'm completely yours. I cry when I hear folks chatter, 'cause I know you cheat. Right or wrong doesn't matter when you're with me, my sweet. Hush now, don't explain.